Глава четвертая. Потом все говорили, что мне повезло необъяснимо. Мина взорвалась в нескольких метрах, но все осколки через голову. Только шарахнула взрывной волной, так шарахнула, что я со всякими контузиями и сотрясениями провалялся 2 месяца. Сперва в Южном госпитале, потом в нашей городской больнице. В школу пошел только в октябре. Конечно, на больничных койках мне казалось, что все случившееся сон и бред, после такого взрыва чего только не покажется. Но тогда откуда взялась песня, которая то и дело всплывала в памяти? «Над землей заря алеет, время звезды рассыпать. Мальчик вовсе не болеет, мальчик просто хочет спать». Разве бывает, что песня сочиняется в голове сама собой, было или не было? Не осталось никаких доказательств. Там, на обочине дороги, мы легкомысленно бросили рюкзаки и забыли вынуть из их карманов кораблики, подарок Рыка. Но оказалось, есть вещи, которые не теряются. Девочка, с которой я давно еще подружился в кружке, принесла мне в больницу книгу «Фрегаты, бриги, шхуны» об устройстве парусных судов. Я листал ее, разглядывал чертежи и рисунки, вспоминал золотой и черный клипера. Были они или приснились? И на одеяло мне упал из книги кораблик. Плоский, вырезанный из бумаги, темно-синий с одной стороны, серо-желтый с другой. Я не спал целую ночь. А на утро позвонил из больничного вестибюля девочке. «Слушай, это ты вложила в книгу закладку кораблик?» «Нет, я даже не видела такую». «Тогда откуда она?» «Рындик, да что ты так разволновался? Книга же библиотечная, кто угодно мог положить закладку». Но я уже знал, кто. А потом была поставлена последняя точка. Меня навестил Минька Порох. Ушли последние сомнения, ведь Миньку-то до моей поездки в станицу Краснотуманскую я совершенно не знал. И он меня. Минькина левая рука была в гипсе. Мы сели в больничном вестибюле на скамью, и я сразу спросил: «Все помнишь?» Он похлопал белыми ресницами и тихонько сказал: «Конечно. Только тебе, наверное, про это нельзя. Ты еще больной». Можно или нельзя, какая разница? Все равно никуда не денешься от того, что было. Да и зачем? Минька, только давай никому ни слова про это. Ладно, я и так. Оказалось, он живет недалеко от нас и учится в соседней школе. Вот странно. Там, на астероидах, мы столько болтали обо всем, но не сообразили, что на Земле были соседями. Впрочем, хватало и других странностей. Наша школа находилась не в Техническом переулке, а на углу Партизанской и Смоленской. Клуб, где наш судостроительный кружок назывался почему-то не «Парус», а «Бригантина». И в комнатах у нас были непривычные голубые, а серо-желтые обои. Возможно, после взрыва у меня кое-что перепуталось в голове. Ну и наплевать. Главное, что Минька был рядом. Оказалось, что в первых числах сентября Миньку на Касловском шоссе сбила легковая машина, но не насмерть. 2 недели он ходил с загипсованной рукой. А студентку, которая выгнала его с урока, после того случая чуть не исключили из института. Когда меня выписали, мы с Минькой сделались неразлучными. Девочка даже порой сердилась на меня. «Что ты все время с этим младенцем? Он же всего в 3-м классе». Я смеялся и говорил, что у нас крепкая боевая дружба, которая закалилась в летних приключениях. «Какие приключения?» «Расскажи». «Ну, Рындик». Я смеялся опять. И сходу придумывал всякие происшествия, которые будто бы случались с нами в летние каникулы. Потом Минька записался в наш кружок, и мы стали дружить втроем. Но, разумеется, при девочке вспоминать астероиды мы с Минькой не могли. Вспоминали, когда было нас двое. У Миньки тоже был кораблик «Рыкка». Минька нашел его прямо в своем дневнике. Случалось, мы даже грустили по астероидным временам, по пространствам, но дома, конечно, было в 1000 раз лучше. Мы часто гадали, что стало с нашими друзьями, особенно с теми, кто покинул дорогу после нас. Минька-то ушел с нее сразу же, следом за мной, увидел заросли венериного башмачка, свернул на пустырь, пересек его, прыгнул на шоссе. Странно, это было, когда я уже долго лежал в больнице. А с дороги мы ушли почти вместе. Как перепутывается время в пространствах. Где теперь Аленка, Кириллка, в какие времена и страны занесло снова Локи? Он, малыш, очень хотел обратно. Когда мы еще на дороге говорили об этом, Коптилка довольно безжалостно спросил: «А если тебя там опять...» «Ну и что? Зато маму увижу». И вот чудо. Именно про Локи мы узнали все подробно.